Глава первая. Я живу в Шотландии на восточном побережье, в нескольких милях от города Сент-Эндрюс. Восточная часть Шотландии низменная и равнинная, и пейзажи здесь не столь эффектны и живописны, как на западе страны. Тут не увидишь ни скалистых горных вершин, ни суровых ущелий с отвесными пропастями, где по множеству жутких рассказов погибло ужас сколько народу. У нас все мягче и гораздо менее драматично. Однообразные холмы с пологими склонами до моря, вид которого всегда поднимает мне настроение, что не способны сделать никакие красоты горных пейзажей. Погода здесь тоже, не сказать, чтобы очень. Пара-другая солнечных дней, и снова все укрывают холодные густые туманы, надвигающиеся с Северного моря, такие плотные, что не видно даже пальцев вытянутой руки. Но в этот вечер погода как раз по мне. И, закончив приготовление ужина, я стою перед кухонной раковиной, ополаскиваю ножи, разделочную доску и гляжу в окно, в сторону моря, где вдоль берега гуляет какая-то парочка, любуясь последними лучами заходящего солнца. Звонит телефон. Вытираю мокрые руки, беру трубку. Алло. Грейс? Не отвечаю. Кажется, я узнал этот голос, но сомнения еще остаются. В памяти что-то проступает, я морщу лоб, свободной рукой потираю щеки. «Грейс?» И снова я не отвечаю, на этот раз потому, что узнала голос наверняка. «Грейс, это я, Орла!» Кладу трубку, возвращаюсь к раковине, не торопясь беру ножи, тщательно ополаскиваю, стряхивая капельки воды и устанавливаю на подставку. Промываю спагетти, сбрасываю в кастрюлю с маслом, накрываю крышкой, наклоняюсь, открываю дверцу духовки. Ягоды пустили сок, он пошел сквозь дырочки пузырями и побежал поверху алыми ручейками. Выключаю духовку, иду в нижнюю ванную комнату. Закрываюсь на задвижку, и меня вдруг начинает рвать, непрерывно и так сильно, что чувствуется привкус крови. Слышу, как открывается с грохотом захлопывается входная дверь. «Мама!» Это Дейзи. Она бросает школьный ранец на пол в коридоре и топает в сторону кухни. «Мама!» «Я здесь». Голос дрожит, я откашливаюсь. «Подожди, через минуту выйду». Споласкиваю лицо, гляжу на себя в зеркало, вижу застывший взгляд, расширенные зрачки, кожа бледная, под черепом кто-то безжалостно молотит в барабан. Глотаю две таблетки ибупрофена, запивая водой, медленно считаю до 10 и только потом открываю дверь. Дейзи сидит на нижней ступеньке лестницы, ведущей в верхние комнаты. Рядом с ней наша собака, Мерфи, положила ей голову на колени. Дейзи что-то ей напевает и чешет за ушами. Собака замедляет дыхание и негромко, удовлетворенно рычит. «Как дела в школе?» Дейзи поднимает голову. «Господи! На кого ты похожа, жуть? Снова мигрень?» «Скорее всего. Говорю я, пытаюсь улыбнуться, но не выходит. Голова раскалывается. А Элла где?» «Идет. Со своим Джемми. Она закатывает глаза, встает и сбрасывает туфли. Не знаю, что она в нем нашла. А что у нас к чаю?» «Спагетти болоньезе и ягодный крамбл». Представив себе еду, снова чувствую, к горлу подступает тошнота. Пытаюсь отвлечься, нагибаюсь и подбираю с пола ее туфельки, ставлю на полку для обуви под вешалкой. Мне становится лучше, но барабанщик в черепе продолжает выстукивать, так что мне кажется, будто сейчас виски лопнут. Прислоняюсь к стене и пытаюсь успокоиться. Но когда барабан немного стихает, снова слышу голос. «Грейс, это я, Орла!» Иду за Дейзи на кухню. Она подходит к плите и зачерпывает из кастрюльки полную ложку соуса. Вкуснятина! Она улыбается, протягивает мне руки, целует в щеку, потом обнимает. Дейзи уже на целых 2 дюйма выше меня ростом. Это рождает во мне странное чувство робости, словно мы с ней поменялись местами. Она стала взрослой, а я превратилась в ребенка. «Мам, ты пойди полежи хоть немного, чай подождет». «Да ничего, скоро пройдет. Я выпила пару таблеток, скоро подействует». «Ну, как хочешь», — говорит она, гладя меня ладонями по спине. «А я пойду переоденусь». Я отстраняюсь, оглядываю ее и улыбаюсь. Ах, Дейзи, Дейзи. Рубашка выбилась из-под пояса юбки, галстук съехал на сторону, в колготках светится дырка, манжеты почти нового свитера уже расползаются. «Терпеть не могу форму», — говорит она, и на щеках появляются ямочки. Глажу ее по стриженной голове, по щеке, и дочь на секунду прижимается к моей ладони, я мягко отталкиваю ее. «Давай», — говорю, — «в бой». Кликнув за собой Мерфи, она выходит из кухни, и собака мягко ступает рядом, отчаянно вертя хвостом. Я сажусь на стул и пытаюсь не думать ни о чем и ни о ком. Сосредоточилась только на своем дыхании. Положила руку на грудь и считаю вдохи и выдохи. Когда раздается шуршание шин по гравию подъездной дорожки, я уже почти спокойна. Слышу щелчок замка, закрывающиеся дверцы, приглушенный голос Пола, ответ Эллы. Вот они входят в дом, и Элла что-то говорит, захлебываясь смехом. «Я вовсе не то имела в виду, пап. Ты чем интересно слушал? Я тебе про Томаса, а ты про Джереми». Пол тоже смеется. «И ты считаешь, что у моих дочерей нет чувства юмора? Слышала? Что дальше-то будет?» Они входят в комнату. Элла висит у него на руке, Пол наклоняется ко мне и целует. «Как себя чувствуешь, радость моя?» Он гладит меня ладонью по щеке. «Прекрасно». Я встаю и кладу голову ему на грудь. «А ты как? Как прошел день?» «Устроили в отделе общее собрание, такую нудятину развели. Не знал, когда кончится». Он умолкает, внимательно смотрит на меня. Я делаю вид, что складываю в аккуратные стопочки письма и счета, лежащие на буфете. Он берет меня за руку и снова тянет к себе. «Грейс, ты вся дрожишь. Что случилось?» «Да ничего особенного, голова болит». Я прижимаю кончики пальцев к векам, не хочу, чтобы он видел мои глаза. «Не волнуйся, скоро пройдет». «Правда?» «Честное слово». Откашливаюсь. «Просто устала, да еще обезвоживание. Гляжу в пространство между ним и окном. Ты же знаешь, мне не хватает жидкости». «Сколько раз я тебе говорил?» «Ну да. 1000 раз, а мне хоть кол на голове тиши». Украдкой заглядываю ему в глаза. А в них... ни недоверия, ни раздражения, ничего, кроме искреннего беспокойства. Этот добродушный взгляд всегда успокаивает меня, несет утешение. Набравшись смелости, снова прижимаюсь щекой к его груди. «Спасибо тебе». «За что?» Тянусь вверх и целую его чуть пониже уха. «За то, что ты есть». Он крепко прижимает меня к себе, потом отпускает и оглядывается на стол, переводит взгляд дальше, туда, где Элла роется в холодильнике. «Дейзи дома?» «Наверху переодевается». «А как сегодня, папа?» «Хорошо. Ездил в Сент-Эндрюс магазин. Вернулся с полным багажником, будет ремонтировать изгородь». «И никакой потери памяти?» Пол пытается сделать безмятежное лицо. Ни о чем таком он не упоминал. Веду рукой от его плеча вниз к ладони, сплетая наши пальцы. «Не будем пугаться раньше времени, хорошо?» «Хорошо». Скупо улыбается он. «Просто очень не хочется думать, что он может заблудиться, потеряться, и никто не сумеет ему помочь. Ну, ладно». Он открывает дверь, ведущую во внутренний дворик. «Пойду-ка загляну к нему». Он направляется к небольшому флигелю, примыкающему к нашему дому, а я продолжаю заниматься салатом. «Еду готовишь?» спрашивает Элла, пристально глядя на меня поверх стакана с соком, который она поднесла к губам и теперь делает огромный глоток так, что щеки раздуваются. «Да. А, собственно, все уже готово. Советую не кусочничать. Аппетит перебьешь». Поливаю салат маслом и спрыскиваю лимонным соком. «Переодеваться не собираешься?» Она окидывает себя взглядом. На ней такая же форма, как и у Дейзи, но на Элли почему-то она выглядит гораздо элегантней. Синяя плиссированная юбка красиво облегает бедра, складки при ходьбе изящно расправляются, на мгновение приоткрывая коленки. В ее колготках дыр не бывает, а галстук всегда лежит точно по центру. «А зачем? Мне и так хорошо». Сует в рот кусок холодной ветчины, берет пакет с соком, собирается долить стакан, но, подумав, подносит ко рту и, преувеличенно огромными глотками, поглощает содержимое. Я не говорю ни слова. Все еще болит голова. Нервы натянуты, как струны. «Это я, Орла». «Нет, нет, что бы там ни было, спорить с дочерью я не собираюсь. Иду к плите, достаю из духовки теплые тарелки». И тут я ему говорю, «Не беспокойтесь, молодой человек, меня и коричневый устроит». В дом входит Эд с Полом. «Грейс, что у нас сегодня к чаю?» — кричит Эд, потирая ладони. «Эх, люблю это время. Лучшее время дня, я считаю». Я улыбаюсь. «Обожаю своего свекра. Редко найдешь такого джентльмена до кончиков ногтей». «Что-то у вас нынче усталые глаза, дорогая», — говорит он, беря меня за руки. «Помощь нужна?» «Перемешайте салат», — говорю я, слегка приобнимая его жилистое тело. «С остальным справлюсь сама». Наконец садимся за стол. Пол с Эдом по разные концы стола, мы с девчонками друг напротив друга. При виде еды желудок болезненно сжимается. Я стискиваю зубы, жду, пока не пройдет приступ тошноты. Накладываю себе совсем немного, остальным как обычно. Все благодарят, кроме Эллы. Она нырнула под стол и устраивает у себя на коленях голову Мерфи. Пол смотрит на пса и приказывает ему убираться на свою подстилку. Мерфи ноль внимания. «Пап, он мне совсем не мешает», — говорит Элла. «Он мне ноги греет». Пол улыбается. «Прям как Бесси. Пап, помнишь?» «Да, классная была собачка», — откликается Эд. Кладу в рот немного спагетти и машинально жую, занятая тем, что творится в голове. А там черт знает что. Воспоминания проклевываются одно за другим, как цыплята в инкубаторе. Вот Орла делает стойку на руках, вся освещенная солнцем. Я держу ее за ноги, волосы ее падают мне на босые ступни. Вот мы бежим с ней, обнявшись на соревнованиях по бегу на трех ногах. Моя правая нога связана с ее левой. Мы хихикаем и толкаем друг друга, потом, задыхаясь, падаем. Вот лето. Мы взбираемся по песчаному склону и переваливаем через высокие дюны. Носы и уши забиты песком и жутко чешутся. Вот мы на занятиях по кулинарии. На ее щеках мука. Она в шутку замахивается на меня скалкой. Вот примеряем обувь, кофточки, брюки, юбки, собираясь растранжирить все свои карманные деньги. И вот в последний раз, когда мы с ней были только вдвоем. Горит щека при воспоминании о жесткой пощечине, которую она мне отвесила. «Мам, добавка есть?» Дейзи протягивает мне пустую тарелку. «Конечно». Накладываю, передаю ей. «Кому-нибудь еще?» Эд похлопывает меня по руке. «Как всегда, Грейс, очень вкусно, просто объедение, но надо оставить место и для сладкого, если позволишь». Кладу добавку Полу, гляжу на Эллу, потом на ее тарелку. Такое впечатление, что еды там стало больше, чем в начале. Элла ковыряет мне вилкой и устраивает какие-то узоры, наливки располагая отдельно, помидоры отдельно, сыр, моцарелла с одной стороны тарелки, базилик с другой. Когда из соуса болоньезе она начинает доставать кусочки красного перца, я отворачиваюсь. «Погодите, девочки, вот вырастете, вылетите из гнезда, тогда поймете, что такое мамина еда. Пожалеете, что мало кушали», — говорит Эд. «Почему? Я и сейчас понимаю», — говорит Дейзи, бросая косой взгляд на сестру. Элла, похоже, не слышит и, отодвинув тарелку, оглядывает нас всех по очереди. «Угадайте, кто получил главную роль?» «Какую роль? И в какой пьесе, позвольте узнать?» «В Ромео и Джульетте, дедушка». «А-а-а-а». Словно облако надвинулось на солнце. Глаза Эда вдруг тускнеют. Оставившись на вилку, он вертит ее в руке и так, и эдак, разглядывает со всех сторон, потом аккуратно кладет рядом с тарелкой. «Что-то я не совсем понимаю, зачем мне эта штуковина?» — объявляет он, а потом, оглянувшись, спрашивает: «А где же Эйлин?» «Эйлин сейчас здесь нет, дедушка, а мы все сидим и ужинаем», — говорит Дейзи. «А, ну да, конечно, конечно, сидим, ужинаем». На лице его беспокойство, так и чувство, что в груди его, как снежный ком, нарастает страх. Кладу ладонь на его руку. «Ну, так где же все-таки Эйлин?» Как объяснить ему, что жена его уже 5 лет как умерла? Когда-то мы все вместе пытались вернуть его в реальное время, в настоящее, но это лишь вновь пробуждало в нем скорбь, острую как бритва. «Мама сейчас занята, пап», — говорит Пол, — «и сегодня ты ужинаешь с нами». «Да, да, понимаю». Он кивает, словно разговаривает сам с собой, пытаясь осмыслить ситуацию, обдумывая слова сына, а потом смотрит на меня. «Элисон, а десерт будет?» «Сейчас подам», — отвечаю я. В такие моменты он часто путает меня с дочерью, и я его, конечно, не поправляю. «Вообще-то», — небрежно говорит Элла, поворачиваясь к отцу, — «роль дали мне». А потом так широко, так взволнованно и радостно улыбается, что, кажется, за столом становится светлее. «Поздравляю!» — говорим мы с Полом одновременно. «Фантастика! А кто играет Ромео?» — спрашиваю я. «Роб». Она пожимает плечами. «Честно говоря, я бы выбрала кого-нибудь другого. Но мистер Симмонд, похоже, считает, что лучше его не найти». «А сколько девочек прослушивали на роль Джульетты?» «Кажется, 20, что-то около того». «И ты оказалась лучше всех, молодец!» Пол тянется к ней и хлопает по плечу. «Это потому, что она флиртовать хорошо умеет», — вставляет Дейзи в полголоса. «Можешь говорить громко, я все равно слышала», — говорит Элла. «Но это же так. Разве нет?» «К твоему сведению, тут главное — умение играть. Вот это лишь на первый взгляд кажется. Что такого, что я парням нравлюсь? Может, если бы ты не одевалась как чучело, а ты бы не гонялась за модой и не тянула из меня деньги в долг?» «Еще сестра называется. Другая бы радовалась за меня», — огрызается Элла. Глаза полны злых слез. Она отшвыривает ногой стул и выбегает из комнаты, громко хлопнув дверью. Дейзи смотрит ей вслед. «Ишь, какие представления устраивает! Неудивительно, что ей дают роль!» «Дейзи», — со вздохом говорит Пол, — «ей-богу, это уже слишком!» Дейзи краснеет, я передаю ей десерт. «Да, зелен виноград», — продолжает Пол, ковыряя ложечкой в тарелке с фруктовым крамблом. «Тебя недостоин». Дейзи застывает, не донеся ложечки до рта. «Думаешь, я ей завидую? С какой стати? Между прочим, мы близняшки, мы абсолютно одинаковы, я точно так же способна...» «И поэтому не стоит вот так заводить друг друга. В этом нет никакого смысла. Понимаю, ты, небось, тоже хотела бы получить роль». «Я...» «Даже на прослушивание не пошла», — раздельно проговаривая каждый слог, возражает Дейзи. «Актерствовать? Хм, мне это неинтересно». «И поэтому нападаешь на Эллу? Наоборот, я ее поддерживаю. Между прочим, больше, чем вы знаете». «Странно, но я почему-то этого не замечаю». Говорит он сдержанно, мягко, но Дейзи явно злится. Я жду, что она совсем выйдет из себя, но этого не происходит. Она молча доедает десерт и передает мне пустую тарелку. Движение рук спокойны, только глаза выдают, что у нее творится на душе. «Да мне-то что?» — бормочет она, выходя из комнаты. «Дейзи!» — кричит Пол ей в спину, но она не обращает внимания, он виновато улыбается. «Прости, милая. Ты приготовила прекрасный ужин. Ну, вот, пожалуйста». Девочки расстроились обе. «Сам не знаю, что это иногда вдруг на Дейзи находит. Элла хотела блеснуть перед нами, а сестра все испортила». «Они же сестры», — пожимаю я плечами. «Сестры всегда себя так ведут. Ругаются, даже дерутся. Элла тоже бывает такой, когда не в настроении». «Пожалуй, ты права», — грустно говорит он, передавая мне тарелку. «Я поговорю с Дейзи, и мы с ней помиримся попозже». «Кто это сказал, что быть родителем легко?» «Только не я». Вспоминая собственных родителей, им от меня тоже досталось. «Впрочем, ты ухитряешься делать так, что обе тебя любят». «Сегодня что-то не очень, особенно Дейзи». «Любит-любит. Даже сегодня стою я на своем и уважают. Иногда мне кажется, что Элла ревнует тебя ко мне. Хотела бы, чтобы меня не было с тобой рядом». «Погоди, скоро переметнуться на другую сторону. Настанет моя очередь принимать огонь на себя». Он наклоняется и целует меня в щеку. «Ничего, все будет хорошо, главное, что мы вместе». Заглядывает мне в глаза. У него глаза серые, как голубиное крыло, взгляд мягкий, и в них светится столько мудрости, что на душе сразу становится спокойно. Даже хочется рассказать про телефонный звонок, и не только про него, но я не могу. Нельзя. Не теперь. Никогда. Он смотрит на Эда, сидящего на другом конце стола. «Может, в скрабл сыграем, а? Папа?» Спокойно доедающий десерт Эд сразу светлеет, оба отправляются в гостиную, а я остаюсь на кухне загружать посудомоечную машину. Делаю я это автоматически, мысли блуждают далеко. Да-да. Орла. Не встречалась и не разговаривала с ней уже больше 20 лет, до сегодняшнего вечера, даже думать о ней забыла. И в юности мы были самыми близкими подругами. Ходили всюду вместе, делились друг с другом мечтами, тайными желаниями, победами и поражениями. И вдруг, когда нам было по 16 лет, все изменилось. Погибла Роза. У нас был шанс открыть, как все было, но мы не воспользовались им. Мы лгали. Каждая ложь порождала следующую, пока мы не нагромоздили огромную гору лжи, запутанный клубок, который стал нашей тайной. Раздался звонок в дверь. Я вскакиваю, роняю тарелку, она катится по полу и со звоном ложится рядом с собачьей мисочкой для питья. Поднимаю, кладу на подставку, иду в переднюю. Ужасно боюсь, что сейчас вот открою, а там стоит Орла, материализовавшись всего через пару часов после того, как я слышал ее голос. Открываю, облегченно вздыхаю. Это не она. Это Джемми, последний из многочисленных ухажеров Эллы. Стоит на пороге, смотрит на меня, явно робеет. Волосы густо намазаны какой-то дрянью и торчат пиками, наподобие гребня. От него так и несет дезодорантом. Стуча каблучками, сверху сбегает Элла, отталкивает меня локтем. На ней коротенькая, узенькая, в обтяжку джинсовая юбочка и кофточка, открывающая живот. «Элла, здесь все-таки Шотландия», — говорю я. Она еще и волосы распрямила, и они теперь падают со лба широкой прядью, закрывая один глаз. Другой же смотрит на меня довольно воинственно, даже агрессивно. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты же замерзнешь. Прошу тебя, надень что-нибудь потеплее». «Я ее согрею», — осмеливается вставить Джемми, и Элла хихикает. Он смотрит на нее откровенно похотливо, даже плотоядно. Облизывает губы, и я представляю, как моя прекрасная доченька лежит на песке в дюнах под его потным, еще не вполне созревшим телом. Сразу хочется вытолкать его в заше, никогда больше не пускать в дом. «Вы будете только вдвоем?» — спрашиваю я. «Не», — мотает она головой. «Еще будут Сара, Мэтт, Люси, Роб, как всегда». «А где встречаетесь?» «Возле Делорес». «Потом идете на пляж?» Она одаривает меня лицемерной улыбкой. «А то куда же?» Провожаю их взглядом, идут чуть ли не в обнимку, бедрами трутся друг от друга. Вот его рука скользит по ее спине, и, дойдя до уличного фонаря, они целуются. Я отворачиваюсь. Вижу рядом Дейзи, она натягивает сапожки. «Послушай, папа вовсе не хотел тебя обидеть», — говорю я, гладя ее по голове. «Я знаю, мам». Она пожимает плечами и быстренько набирает на мобильнике какое-то сообщение. «Пойду немного прогуляюсь. Вернусь, когда стемнеет». «А насчет Эллы не беспокойся», — уже кричит через плечо, — «она будет осторожна». «Что? Будет осторожна?» Тревога змеей заползает в сердце, под ложечкой сосет. Хочется закричать в спину Дейзи, позвать ее, но она уже в конце улицы. Закрываю дверь и прислоняюсь к ней, потом иду к лестнице, кое-как поднимаюсь, вхожу в комнату Эллы. На туалетном столике полный хаос. Коробочки с косметикой вперемешку с обрывками оберточной бумаги, ватными палочками, мелкими монетами, использованными автобусными билетами, пустыми банками из-под диетической колы, огарками свеч. Одежда на полу, чистая и грязная в одной куче. Школьные учебники свалены в углу. Выдвигаю ящик прикроватной тумбочки и вижу щетку для волос, а сверху полупустой блистер с пилюлями. Беру, читая название. Микрогинон. Каждая таблетка проименована днем недели. В голове полный хаос. Пытаюсь собраться и разложить мысли по полочкам. Не получается. О чем это я? Ах да, она слишком молода. Образ жизни взрослого человека ей не по силам. Секс, ответственность, проблема правильного выбора, последствия. Это же минное поле. Умом понимаю, что она уже не ребенок. Ей сейчас столько же, сколько было мне, когда мы с Орлой в последний раз видели друг друга. Это было в полицейском участке, обе грязные, завернутые в одеяло, обе замешаны в чем-то очень нехорошем. Кладу пилюли обратно в ящик. Надо поговорить с Полом. Человек он более уравновешенный, чем я. У него есть навыки, опыт воспитателя, а значит, здесь мне до него далеко». А мной уже движет материнский инстинкт, который подсказывает, что я должна как-то защитить своих девочек от роковых ошибок. Но в голову приходит единственный способ — запереть на ключ и не выпускать из дома, а других я не знаю. В кармане чирикает мобильник. Гляжу на экранчик. Это Юан. «Привет, Грейс. Сара не у тебя?» «Нет, они все отправились в Ди Роллес». Он вздыхает. «Плохо. После школы она еще дома не появлялась, а ей на завтра готовить историю». Так, по идее, забери ее, хотя... Вот и я не знаю, стоит ли. Ну, что тут такого, почему не погулять вечерком в пятницу и в субботу? Вспоминаешь нашу молодость? Ага, смеется он. Мы с ним часто ведем такие разговоры. И всегда они заканчиваются примерно так. В наше время мы не могли даже подумать о чем-то эдаком. «Ну, а вообще как дела?» — спрашивает он. «Как дела?» — повторяю я, как эхо, и смеюсь. Правда, смех получается какой-то сдавленный. «Чего не приходило работать?» «Да ездила в Перт к Марджи Кэмпбелл», — оправдываюсь я, закрыв глаза, чтобы не думать об Орле и о том, что она обо мне знает. «Она заказала мне картину с видом на ее родовое гнездо в Ионе». «Хм, здорово!» Я так и вижу, как он одобрительно кивает. «Ты у нас становишься местной знаменитостью». «Может быть, но...» «Юан...» Делаю паузу, прижимая трубку к уху плечом и складываю руки на груди. «Ты помнишь Орлу?» Торопливо задаю вопрос. «Да, а что?» В глазах закипают слезы. Прижимаю к векам пальцы, жму, пока не посыпятся искры. Она недавно звонила. «Вот черт!» — он даже присвистывает. «И что ей было надо?» «Не знаю». Я сразу отключила мобильник, она не успела сказать. Пытаюсь отскрести ногтем чернильное пятнышко на стене. У нее был такой голос, что я чуть с ума не сошла. Я думала, что больше никогда о ней не услышу, что мы не пересечемся. Надеялась. «Как ты думаешь, она еще будет звонить?» «Не знаю». Слышу, он что-то говорит жене, Монике, отвернувшись от микрофона. «Пошла на пляж», — разбираю я слова. «Ну хорошо, иди, да». Потом он возвращается к разговору. «Интересно, а с чего это она вдруг позвонила? Столько времени прошло». 24 года минус 6 дней. Я почитала. «Послушай, Грейс, не надо, не вороши прошлое. А помнишь, когда мы были маленькими?» Теперь я говорю шепотом. «Помнишь, как Орла всегда все делала по-своему и всегда ей это удавалось, помнишь?» «Как же, помню». Несколько секунд он молчит. Интересно уж, не пытается ли он понять, о чем я сейчас думаю. «Завтра на работу придешь?» «Да». «Ну, тогда до завтра и...» «Послушай, Грейс, да?» «Не переживай». Я не отвечаю. «Ну, как я могу не переживать?» «Грейс?» «Что?» «Мы что-нибудь придумаем». Скорее всего, она вспомнила прошлое, ей стало тоскливо, схватила трубку и все такое. Думаю, она больше не позвонит. Хотелось бы мне в это верить. Откуда у нее мой номер, а? Как думаешь, от Моники могла узнать? Моника ничего не говорила, а сказала бы обязательно. Она никогда не любила Орлу. Так что сначала спросила бы у тебя, можно ли давать ей твой номер телефона или нет. Да, похоже, он прав. В детстве они были как кошка с собакой. Вряд ли Моника дала бы ей мой телефон. Вряд ли даже поздоровалась бы с Орлой, встретившись на улице. Закончив разговор с Йоаном, я иду в гостиную. Пол с Эдом сидят за столом, играют в скрабл. Так увлеклись, что меня и не замечают. Отец и сын. Играют себе. Им хорошо вместе. Пол выигрывает, но, как всегда, не кичится этим. Он смеется вместе с Эдом. Ему нравится ощущение воображаемого соперничества с отцом. Какой он все-таки хороший человек. Добрый, прекрасный муж и отец. И как я люблю его. Так сильно, что и словами не выразить. Что бы я делала без него в этой жизни, не представляю. Интересно, насколько может хватить у него терпения жить со мной? Насколько глубока и сильна его любовь ко мне? Но выяснять это мне что-то не очень хочется. 15 июня 1984 года. Роза пробирается вперед, острыми локтями расталкивая девчонок. Они и не пикнут. Уступает дорогу, потому что у Розы недавно умерла мать, и миссис Паркин строго приказала нам быть всем с ней помягче. «Грейс, Роза будет в твоем звене, ты уж возьми над ней шефство, я ведь знаю, на тебя можно положиться», — говорит она. Мне это все мало интересно, но я не подаю вида. Мне скоро 16. Я ужасно хочу поскорее выйти из скаутской организации, и это последний мой поход с ночевкой. Что делать, я обещала. На моем звене 5 девчонок, всем еще нет и 12, а Розе, самой младшенькой, недавно исполнилось 9. Вообще-то в скауты принимают с 10 лет, но мисс Паркин, ее учительница в начальных классах, разрешила ей вступить в организацию на год раньше. Девочки уставились на меня, раскрыв рты, ожидают приказаний. «Ищите ветки для костра», — говорю я, — «обязательно сухие. А ты, Роза, задержись». Я хватаю ее за руку, пока она не успела удрать с остальными, и указываю на волочащиеся по земле шнурки. «Сначала завяжи, а потом догоняй их». Она провожает пропадающих между деревьями девчонок беспокойным взглядом. «Не волнуйся. Догонишь, они далеко не уйдут». Я наклоняюсь, чтобы ей помочь. «Спасибо, Грейс». Она неуверенно улыбается, открывая дырку на месте выпавшего зуба. «Я не умею завязывать бантиком». «Научишься». Ерошу ей волосы и слегка подталкиваю. «Давай, беги». «Ну что, избавилась, наконец, от собственной тени?» Ко мне подходит Орла. Руки в карманах шорт, челюсти непрерывно двигаются, жуют резинку, губы слегка приоткрыты. «А что, хорошая девочка, просто слишком старается. Мы тоже когда-то были такими». «Ты? Может быть? А вот я никогда», — говорит она, доставая из кармана сигареты и зажигалку. «А папа у нее ничего? Скажи». «Да я как-то и внимания не обратила». «Ладно врать». «Что ты несешь?» — шепчу я, оглядываясь по сторонам, не слышит ли кто. «У него недавно жена умерла». «Ну и что?» Она небрежно пожимает плечами. «Он что, от этого стал уродом?» «Так ты идешь?» Орла протягивает мне сигареты, я качаю головой. «Ну как хочешь». Она бросает на меня сердитый взгляд, а еще подруга называется. Орла топает прочь, ботинки ее шлепают по грязи, и я не знаю, что делать. Хочу идти за ней, но потом решаю, нет, не надо. Последние несколько недель она ведет себя очень странно. Не знаю, что с ней такое творится, сама она ничего не говорит. Подозреваю, тут что-то связано с ее родителями. У них там какие-то свои проблемы, Орла единственный ребенок, и она как между молотом и наковальней. Хотелось бы ей помочь, но я только пытаюсь заикнуться об этом, нарываясь на грубость, несу и, мол, нос не в свое дело. Пробираюсь между деревьями к лагерному костру. Земля усыпана желудями и сосновыми шишками, они то и дело выскакивают у меня из-под ног. Сквозь густые заросли веет легкий ветерок, а воздух такой густой, ароматный, что хоть ножом режь и уплетай за обе щеки. И еще в нем есть что-то от запаха новорожденного племянника Юана, когда его выкупают и попудрят тальком. Все звеньевые уже собрались на поляне, и минут 10 мы стоим и болтаем о том и о сём, ждем, когда придет мисс Паркин с новыми распоряжениями. Вот и она. Лицо усталое, утомленное, волосы торчат во все стороны, блузка мятая, словно она не снимала ее уже не одну неделю. Возвращается Орла, снова веселая, жизнерадостная, бочком подходит ко мне и припадает губами к уху. «Еще денек-другой, и у нее совсем крыша поедет», — шепчет она. «Вечно ты болтаешь, Орла», — рявкает мисс Паркин и переводит взгляд на меня. «Вы обе займитесь сосисками». Сосиски завернуты в жиронепроницаемую бумагу, их больше сотни, все они такие плотненькие, блестящие. Я отрезаю несколько штук, выкладываю на поднос. Потом беру за конец гирлянды и начинаю вертеть ею над головой, как ковбой. Мы с Орлой переглядываемся и хихикаем. Локаторы мисс Паркин мгновенно улавливают непорядок, и она поворачивает голову в нашу сторону. Выкрикивает наши имена, мы становимся по стойке смирно и застываем, как два телеграфных столба. Я держу сосиски, а Орла ножом отрезает их по одной и кладет на поднос. «Интересно, что это тебе напоминает, а?» Спрашивает она, приставляет сосиску себе к шортам, кончиком немного вверх и вертит туда-сюда, туда-сюда. «Как у Каллума, когда мисс Фрейзер наклоняется у доски». Отвечаю я, не задумываясь, и нами овладевает припадок истерического смеха, так что руки и ноги слабеют, и мы, вцепившись друг в друга, падаем на землю. Вдруг будто из-под земли появляется мисс Паркин и шлепает нас по голым ногам. «Какой пример вы подаете младшим?» — шипит она. «Быстро вставайте и продолжайте работу, иначе ваши звенья не заработают ни одного очка». Мы поднимаемся, я пытаюсь подавить новые приступы смеха тем, что думаю о голодающих детишках, Биафре, о людях с отмороженными ногами, о бедных собачках, которых бьют хозяев. Потом разжигаем костер и выкладываем сосиски на решетку самодельного гриля. Я должна вовремя переворачивать их, и я старательно это делаю, то и дело стряхивая горячие искры, так и норовящие попасть на руки. Орла вертится рядом, организует тарелки и столовые приборы. Всякий раз, когда мисс Паркин не смотрит, она толкает меня в спину, причем довольно сильно. Когда Орла проделывает это в четвертый раз, я с силой отталкиваю ее, и она падает на землю, рассыпав при этом кучу палочек, которыми надо протыкать сосиски. Она лежит без движения, притворившись мертвой. Я не обращаю на нее внимания. У меня есть значок санитарки, недавно получила, и мне раз плюнуть, отличить мертвого от живого. Сосиски почти готовы, и некоторые я сдвигаю в сторону. Запах такой, что слюнки текут. Даже сплюнуть хочется, как это делают мальчишки, но миссис Паркин зорко за мной наблюдает. Впрочем, и за Орлой тоже. Моника и Фей голова к голове тоже усердно трудятся. Одна разрезает ножом продолговатые булочки, и другая кетчупом выводит на каждой половинке синусоиду. Моника, как всегда, чистенькая, опрятная, прическа такая, будто только что из парикмахерской. Интересно, как ей это удается. Орла снова поднимается на ноги. «Я ж могла насмерть разбиться», — говорит она, раздраженно надув губки. «Вот бы мне повезло», — парирую я. Она берет сосиску и откусывает кончик. «Как ты насчет слинять вечерком к мальчишкам?» Я не отвечаю. Лагерь мальчишек из юношеского клуба всего в 300 ярдов через лес и вокруг озерца. Там есть и парни из нашей школы, среди них Юан, с которым я встречаюсь уже 5 недель и 6 дней. Он живет по соседству, а знаем мы друг друга чуть не с рождения, но я все равно взяла и влюбилась в него. При одной мысли остаться с ним наедине, в палатке, сердце мое бьется, как птичка в клетке, но мне не очень хочется, чтобы при этом присутствовала Орла. Юан мой, и делиться временем, проведенным с ним, я не собираюсь ни с кем. Наконец усаживаемся за еду, и впервые за весь день все сидят тихо, как мышки. Сосиски, уложенные между половинками булочки, кажутся пищей богов. Булочка тает во рту, сосиска острая, пряная, сочная, просто объедение. Мы уплетаем одно за другой, а насытившись, откидываемся на камни, подложив под спины свитера и хвастаемся оттопырившимися животами. Солнце садится, тени становятся все длиннее, сквозь деревья постепенно подкрадываются сумерки, прохладный ветерок обдувает наши усталые тела. Когда мисс Паркин отворачивается, Орла тянется к бутылке с кетчупом, переворачивает горлышком вниз и, не торопясь, аккуратно выводит на подносе слова буква за буквой с таким видом, словно украшает торт. Я выпрямляюсь, чтобы прочитать. «Роза, мамочка хочет поговорить с тобой». Мы встречаемся взглядами. Она смотрит самоуверенно и дерзко, как волк, который вышел на охотничью тропу. Не отрывая от меня взгляда, толкает Розу ногой. Та уже почти спит, свернувшись котеночком у меня под боком, но принимает сидячее положение, хотя один глаз остается закрытым. «Что такое?» — спрашивает она, потирая щеку. «Вот тут для тебя послание, Роза». Орла трясет ее, чтобы та проснулась как следует. «Смотри, прямо из астрального мира!» Я быстро хватаю пережаренную почерневшую сосиску, и до того, как Роза успевает прочесть надпись, провожу ею по кетчупу, пока все, что осталось, не превращается в неудобно читаемое месиво. «Ой!» — горестно вскрикивает Роза, а я притягиваю ее к себе. «Спи, Роза, она пошутила», — говорю я, укладывая ее снова себе под бочок. «Но что за послание такое? Из какого астрального мира?» — бормочет она. «Не из какого, спи», — повторяю я, а сама бросаю сердитый взгляд на Орлу. Она отвечает мне таким же и цедит сквозь зубы. «Хм, хотела повеселиться? И на тебе? Все коту под хвост».